Одной опасности удалось избежать, но чуть западнее уже маячила вторая. Рано этим же утром Пейпер узнал о том, что его коммуникации под угрозой, поскольку в Ставло появились американцы. Он вызвал к себе майора Книттеля, командующего тылом в Лаглес, и приказал ему атаковать Ставло силами своего разведывательного батальона. Книттель, под командованием которого находилось несколько танков, легковых бронемашин и САУ, понимающе кивнул. «Гер-офицер, на перекрестке мы увидели кучу американских трупов». «На перекрестке?» — переспросил Пейпер, оторвавшись от карты. «Да, на повороте, на Энгельсдорф, линия Виль. Там теперь куча трупов янки». Так Книттель донес до Пейпера первую весть о событии, которое позже назовут бойней в Мальмеди. К полудню разведывательный батальон Книттеля передислоцировался в район к западу от Ставло. Майор расположил свой штаб в сожженной ферме на окраине Труапон. Здесь он быстро разделил своих людей на две команды. Одной под началом капитана Коблинца предстояло наступать на Ставло вдоль дороги, тянувшейся к северу от реки Амблев, а второй под командованием капитана Гольца двигаться по крутой извилистой проселочной дороге, горным деревушкам Стер, Парфандрю и Ренармон, где высота местности наконец-то позволила бы накрыть огнем американскую батарею, расположившуюся за Стумоном. Передовые артиллерийские наблюдатели американцев очень быстро заметили колонну Коблинца на дороге в тот момент, когда немцы были зажаты между рекой и горным склоном. На беззащитную колонну обрушили град снарядов и за несколько минут покончили с наступлением. После этого все внимание американцев обратилось на Гольца, который успел к тому времени уже добраться до деревень. Удивленные местные жители с улыбками выбежали встречать солдат, думая, что это американцы. Улыбки быстро исчезли с их лиц. И снова артобстрел. Первые же залпы угодили точно в цель. Немцы повсюду валились мертвыми и ранеными. Потом один снаряд угодил в ящик с боеприпасами и раздался оглушительный взрыв. Так наступление Гольца тоже резко оборвалось. Во второй половине дня в подвалы сожженной фермы, где разместился штаб Книттеля, начали поступать донесения. Его полк понес очень большие потери. 3 сотни человек, больше трети всего личного состава полка, убиты или ранены. Обстрел и Коблинца, и Гольца все еще не прекращался. Вместе с донесениями о потерях приходили горечь и отчаяние. 2. Убийства начались внезапно. Месье Тони Ламбер-Бок решил побриться, несмотря на бушующую снаружи битву и лязг немецких танков на дороге перед домом. Все утро он просидел в подвале со своей семьей и всеми остальными, кто прятался в их доме. Пробило уже 2 часа, а он все еще не умылся и не побрился. Надо сказать, что для месье Ламбер-Бока было очень важно опрятно выглядеть. И вот, несмотря на уговоры всей семьи, он решил, что пора заняться своим туалетом. Бреясь над тазом с холодной водой, он услышал, как распахнулась входная дверь. Хозяин решил, что она открылась от взрыва, и вышел из ванной с мыльной пеной на лице, чтобы закрыть дверь. Однако тут же бритва выпала из его рук. Перед ним стояла группа вооруженных эсэсовцев. Один из них молча прошел через холл и выстрелил месье Ламбер-Боку в голову. Тот упал без единого звука, и эсэсовцы ушли прочь. Сидящие в подвале слышали выстрел, но никто не решился выйти посмотреть, что произошло. Наконец, сын мсье Ламбер-Бока поднялся по ступенькам. Через несколько секунд он вернулся с криком: «Папу убили!» Убийства шли волной. Час спустя 5 немецких солдат вошли в дом, где проживали мсье и мадам Жаржин, мадам Куне и семья Николе. 2 вошедших без единого слова направились вверх, а остальные 3 согнали жильцов под дулами автоматов на кухню. И один из эсэсовцев крикнул: «Вы прячете бандитов!» Перепуганные бельгийцы поняли, что он имеет в виду. «Нет!» — закричали они. «Здесь нет ни одного американца! Вообще ни одного!» Солдаты не успокоились. Один из них приказал Луи Николе выйти вместе с ним на улицу. Николе подчинился. Несколько секунд было тихо, а потом тишину разорвал одиночный выстрел. Мадам Николе разрыдалась. Теперь один из оставшихся на кухне немцев приказал выходить месье Жоржину. Тот послушно отправился вместе с немцем к двери, но мозг его лихорадочно работал. Он не собирался покорно умереть, так как Николе. Немец жестом приказал Жоржину следовать за собой. Автомат лязгнул. Жоржин глубоко вздохнул, собрал все силы и рванулся к реке по булыжной мостовой. Немец оторопел, казалось, на целую вечность. За оторопью последовала вспышка ярости, сопровождаемая градом пуль. Жоржин тут же тяжело рухнул на мостовую. Он затаил дыхание, пытаясь скрыть дрожь, в надежде, что его посчитают мертвым. Видимо, солдат, стоявший на крыльце с автоматом, именно так и решил, потому что повернулся и ушел обратно в дом. Жоржин отсчитал в уме 5 минут. Потом осторожно, сантиметр за сантиметром, он начал ползти к реке. Наконец, добравшись до воды, он свалился в нее и поплыл. Но когда он уже выбрался на противоположный берег, раздалась пулеметная очередь, и он тяжело рухнул. На этот раз уже не понарошку. Немецкая пуля чуть не оторвала ему руку. Стреляли уже в каждом доме, по всей дороге от Ставла до Труапон и в деревушках, расположенных в горах над дорогой. В Стере было убито 4 и еще 15 за околицей деревни. В Ренармоне 19 человек, их дома подожгли, чтобы скрыть следы. В Парфандрю убили 26 человек. На ферме Юрле, что находилась на окраине деревни, эсэсовцы скосили из пулемета 12 человек. Когда немцы ушли, жители деревни выбрались из укромных мест. Среди убитых они узнали земляков всех возрастов. И от 9-месячного Бруна Клейн-Терфу до 78-летней Жозефины Грожен-Урон. Только один человек из расстрелянных выжил, 2-летняя Моника Тонон. Вся в крови, она лежала рядом с матерью. Убийства продолжались весь день, не прекратились и с наступлением темноты. Молодые эсэсовцы, убийства были делом рук в основном вояк до 20 лет, которым не дали пробиться на запад, и которых весь день обстреливала американская артиллерия, врывались в домики на берегу реки с 2 фразами, призванными оправдать последующее действие. «Вы прячете американцев, они стреляют по нам!» С этими словами они открывали огонь. Количество убитых мирных жителей в горных деревушках и местности вдоль дороги от Ставла до Труапон быстро увеличивалось. Незадолго до того, как Облинц отправился в наступление по дороге на Ставло, мадмуазель Регина Григуар, урожденная Регина Хойзер из приграничного Мандерфельда, женщина, бегло говорившая по-немецки, решила укрыться вместе с 2 детьми в подвале дома месье Легая, напротив ее собственного дома. Там уже собралась толпа перепуганных беженцев. С 3 новоприбывшими 26 человек, по большей части женщины и дети. Весь день ничего не происходило. Только один американский солдат спустился в подвал, осмотрел перепуганные лица, как будто искал кого-то, и также молча вышел. Темнело. Женщины кормили детей хлебом и особым местным копченым беконом. В подвал спустился еще один американский солдат с винтовкой. С помощью жестов, нескольких французских и четко произносимых английских слов, он донес до собравшихся мысль о том, что немцы атакуют соседний Стер, и лучше всего пересидеть в подвале, пока все не закончится. На этом американец ушел, и женщины принялись укладывать малышей спать в корзинке в углу подвала. Было 6 часов вечера. Вдруг прямо у них над головой раздался выстрел, потом залп. Ему ответил еще один залп, подальше. Стреляли все интенсивнее. Наконец, перестрелка стала непрерывной. Стреляли у них над головой. Потом в отдалении застрочил пулемет, за ним еще один. Над собравшимися в подвале шел жесткий бой. Примерно час спустя бой прекратился так же внезапно, как начался. Стрельба затихла, и перепуганные жители замерли в ожидании дальнейших ударов. И они не замедлили явиться. Дверь подвала распахнулась, и по ступенькам скатился какой-то предмет. Секунду собравшиеся смотрели на него, не веря собственным глазам. Это была граната. Полыхнула вспышка, и по подвалу разлетелись металлические осколки. Только чудом никого не задело. Через несколько секунд влетела еще одна граната. Мадам Григуар почувствовала резкую боль в ноге. Она посмотрела вниз. Кусок металла пропорол ей чулок из темной шерсти. Из раны текла кровь. Сверху раздался чей-то резкий голос. В подвале началась паника. Кто-то вспомнил, что мадам Григуар говорит по-немецки, и бросились к ней. «Скажите им, что здесь только мирные жители!» И она так и сказала, но в ответ сверху снова крикнули «Аус!». Она крепко взяла детей за руку и вскарабкалась по ступенькам. Наверху ее ждали с полдюжины эсэсовцев. Мадам Григуар посмотрела на их ожесточенные молодые лица и поняла, что одно неверное движение, и они начнут стрелять. Она торопливо повторила, что в подвале только женщины, дети и два старика. Подходили еще эсэсовцы. Женщину подвергли быстрому перекрестному допросу на смеси французского и немецкого языков, после чего командир молодых солдат, сержант, не намного старше юнцов, поставленных ему под начало, приказал ей выводить из подвала остальных. Она подчинилась. Перепуганные женщины и дети выходили из подвала, и мадам Григуар переводила им приказы немцев собраться в саду и расположиться в ряд вдоль изгороди. Бельгийцы торопливо выполняли полученный приказ. Сержант повернулся к мадам Григуар и приказал ей оказать медицинскую помощь своему товарищу, раненому в бою, который проходил над головами собравшихся в подвале. Не отпуская от себя детей, она пересекла комнату и осмотрела раненого солдата, лежащего на кровати. В него попали из винтовки, и он истекал кровью. Солдат, бросивший в подвал гранату, протянул ей перевязочный пакет. «В нас стрелял кто-то из местных!» — злобно добавил он. «Неправда!» — горячо ответила женщина. «Это вы ранили нас своей гранатой!» «Не ори на меня!» — завопил немец и ударил ее ногой. Потом он ушел, и женщина занялась перевязкой, но ненадолго. Снова вдруг зазвучали выстрелы. Мадам Григуар оторвалась от своей работы и увидела, что двое молодых солдат, один с револьвером, а второй с винтовкой, расстреливали сидящих вдоль изгороди. Одного за другим палачи поднимали и убивали. Проспера Легая, 66 лет, его жену Мари Крисмер, 63, их дочерей Жанну, 40, и Алису, 39, их внучку Мари-Жанну, 9, Октавиэля Лекока, 68, Анри де Замона, 52, который всего два дня назад поклялся, что не бросит больше родной деревни, его жену и двух дочерей, Анну Марию, 18, и Марию Терезу, 14, Руссе, 41, ее детей Ролана, 14, Марка, 12, Монику, 9 и Бруно, 7. За ними последовали мадам Пранс, 42, успевшая перед смертью выкрикнуть «Как же мои дети без матери?», а после нее и детей, Ивон, 14, Элизу, 12 и Пола, 4. Одного за другим убивали всех. Мадам Лекок, 60, ее дочь Жанну, 20, мадам Реми, 32, ее сына Жанна, 8. Наконец стрельба прекратилась, и мадам Григуар с болью повернулась к стоящему за ее спиной солдату. «Но там же были только невинные мирные жители!» — воскликнула она. Солдат пожал плечами. «Значит, невинные поплатятся за виновных! Жители Ставла укрывали американских солдат!» С этими словами женщину увели в подвал другого дома, где она и оставалась, пока несколько дней спустя ее не освободили. И она оказалась единственной выжившей из тех, кто спрятался в подвале дома месье Легая. К вечеру в Ставло и округе было убито 47 женщин, 23 ребенка, 60 мужчин. К вечеру 19 декабря в городе не осталось ни одной семьи, в которой никто бы не погиб. Что можно об этом сказать? Предположительно, причиной некоторых из этих убийств послужила уверенность в том, что местные жители стреляли в немцев, хотя полковник Пейпер свидетельствовал после войны, что ни одного вооруженного противника из числа бельгийцев его солдаты не встречали за всю операцию. Возможно, несколько смертей, причиненных арт-огнем, позже и приписали пехоте. Но достаточно взглянуть на фотографии убитых, снятых непосредственно после битвы, чтобы стало ясно, они погибли от огня из легкого стрелкового оружия с близкого расстояния. 3. Штурм с Тумона немцы начали с рассветом. 3 «Тигра» на полной скорости катились по дороге, стреляя на ходу. За ними по обе стороны двигались небольшие отряды пехоты. Не успели американцы сделать ни единого выстрела, как передовой танк преодолел первое заграждение, за ним следующее, еще одно. И вот пехота вошла в город. Оборона была подавлена практически мгновенно. Никто не пытался затаиться. Все выскакивали из укрытий и бросались по мощенной улице в деревню. Немцы без особого труда сломили защитников, и те десятками сдавались в плен. 2 зенитных орудия отчаянно пытались остановить наступающих немцев, но в глубоком тумане видимость составляла 50 метров, не больше. Артиллеристы по радио требовали запуска осветительных ракет, но так и не дождались их. Пришлось оставить все попытки. Теперь немцы обратили свой натиск на роту, занимавшую восточную часть деревни. Американцы дрогнули и потихоньку стали отступать, оставляя без прикрытия 8 своих противотанковых орудий. Расчеты орудий бежали вместе с пехотой, и через несколько минут все 8 были уже в руках немцев, не сделав ни единого выстрела. После этого эсэсовцы двинулись вниз по склону в саму деревню. 2 артиллеристов-зенитчиков, рядовые Симон и Дараго, прошедшие непосредственно перед началом штурма 5-минутный инструктаж по обращению с базукой, заняли позиции с выданным им незнакомым оружием в ожидании приближения немцев. Ждать пришлось недолго. Из тумана прямо перед ними вынырнуло несколько тигров. Артиллеристы выстрелили и промахнулись. Они выстрелили снова. Раздался лязг металла о металл, и один из танков остановился и загорелся. Солдаты выстрелили еще раз и остановили еще один танк. Но подобные проявления индивидуального героизма не могли остановить наступление в целом. Стрелковая рота Фрэнкленда, стоявшая к югу от деревни, оказалась отрезанной, а та, что была в самой деревне, разгромлена. 3-я рота, не дожидаясь приказов, под дымовой завесой спустилась вниз, к 3-му батальону. К полудню Стумон оказался в руках немцев, а батальон Фицджеральда бежал со своих позиций. Большая часть тяжелых вооружений батальона была брошена или уничтожена, а 267 человек убиты или взяты в плен.